Наступила тишина. Робин уже все сказал. Флоре было нечего добавить, а Гиацинта думала. Наконец она заговорила. «Флора, девочка моя, я должна перед тобой извиниться. Ты действительно спасла нам жизнь. Нам просто повезло, что я умею читать. Почитай нам что-нибудь», — попросила Гиацинта. Флора оглядела учительскую. На стене висела доска со множеством объявлений, но она была слишком далеко, и буквы было не разобрать. Однако на соседней стене висел кусок картона, на котором было два слова, написанных большими красными буквами. «Видите это?» «Да», — ответили родители. «Ну вот, там написано «Не курить». «А что это значит?» «Не знаю. Но когда-нибудь узнаю. Я еще очень много чего не знаю». «Так вот, я скажу тебе кое-что, что я знаю наверняка. Мы как можно скорее покидаем эту школу», — объявила Гиацинта. «Покидаем?» — не понял Робин. «Почему?» «Да потому что эти люди считают, хорошая мышь — это мертвая мышь», — объяснил Гиацинта. «И они не успокоятся, пока не перебьют нас всех. Через несколько дней мышата достаточно подрастут, и мы сможем уйти. Все понятно?» «Да», — сказал Робин. «Нет», — сказала Флора. «Что такое?» — не поняла Гиацинта. «Нет, мама», — повторила Флора. «Извини, но я никуда не иду. Я проучилась в школе всего один семестр, и мне еще много нужно узнать». «Вот это точно», — резко бросила Гиацинта. «Много. Я ведь тебе уже говорила, что ты слишком много о себе воображаешь. Делай, как я тебе сказала». «Нет, мама», — повторила Флора. «Ну что?» — повернулась к мужу Гиацинта. «Можешь ты как-то повлиять на свою дочь?» — Робин задумался. «Нет, Цинта», — сказал он. «Флора, я в последний раз тебя спрашиваю, ты идешь с нами?» «Нет, мама». «Ну хорошо», — сердито бросила Гиацинта. «Но отвечать за последствия будешь сама». «А теперь я объявляю собрание закрытым». И она исчезла в дырке под плинтусом. Прежде чем закончились рождественские каникулы, в школе произошли два события. Первое. Специалист по уничтожению грызунов еще раз появился в школе. Второе. В учительской больше не стало мышей. Гиацинта, Драный Робин и 9 их мышат эмигрировали. «Я везде нахожу мертвых мышей», — сообщил сторож, впуская дератизатора в школу. «Эта ваша штука действует отлично. Слопали все, что было. Не тронули только две кучки. Ту, что была в учительской, и еще вот эту, в первом классе». «Хм, любопытно», — отозвался дератизатор. Он аккуратно сгреб несъеденный мышемор в пакет и вдруг заметил дырку в стене над учительским столом. Он приблизил к ней нос и принюхался. «Там кто-то есть?» — поинтересовался сторож. Дератизатор кивнул. Он открыл дверцы шкафчика и обнаружил там второй вход в убежище Флоры. «Ну-ка, покараульте там, над шкафом», — попросил он, достал из кармана тонкую железку наподобие крючка и воткнул его в дырку. Но когда он вытащил его обратно, на крючке оказались только клочки старого гнезда. Флоры там не было, она уже перебралась в следующий класс. Только после того, как сторож собрал всех мертвых мышей, включая сластену Вильяма, она смогла заставить себя войти во второй класс. Но она твердо решила продолжить образование и подумала, что ей пора учиться во втором классе. Конечно, нельзя было рассчитывать, что там найдется такая же удобная щель в стене. И ее там действительно не оказалось. И все же Флоре повезло. Позади учительского стола висела длинная книжная полка. Как и все мыши, Флора могла бегать даже по стене, если она была не слишком гладкой, и до полки она добралась без особых трудностей.